Глава 57. Ларри и Лео сидели на бордюрном камне перед домом. Ларри пил теплое пиво Хэмс, Лео — теплую газировку Orange Spot. В те дни в Болдере можно было пить что угодно, при условии, что напиток хранился в банках или бутылках, а ты не возражал против того, чтобы пить его теплым. Сзади доносился мерный рев лаунбоя. Люси косила траву на лужайке. Ларри хотел взять это на себя, но Люси покачала головой. «Лучше выясни, что не так с Лео, если получится». Шел последний день лета. На следующий день после переезда на Дингарольду Лео не явился завтракать. Ларри нашел мальчика в его комнате. Тот сидел в одних трусах, сунув большой палец в рот, не желая общаться, враждебный. Ларри испугался куда больше, чем Люси, потому что та не знала, каким был Лео, когда Ларри впервые встретился с ним. В те дни его звали Джо, и он повсюду носил с собой мясницкий нож. С тех пор прошла большая часть недели, и Лео немного отошел, но не до конца, и по-прежнему не говорил, что с ним случилось. «Эта женщина как-то с этим связана», — заявила Люси, навинчивая крышку на горловину бака газонокосилки. «Надин, почему ты так думаешь?» «Знаешь, я не собиралась об этом говорить, но она приходила, когда ты и Лео отправились рыбачить на Колд Крик. Хотела повидаться с мальчиком. Я только порадовалась, что вы ушли». «Люси!» Она быстро поцеловала его, а он сунул руку под легкую блузку на бретельках, дружелюбно сжал грудь. «Раньше я ошибалась насчет тебя», — призналась Люси. «Наверное, всегда буду сожалеть об этом. Но к Надин Кросс я никогда не проникну с теплыми чувствами. Что-то с ней не так». Ларри не ответил, однако мысленно согласился с Люси. В тот вечер у магазина она вела себя как безумная. «И вот еще что. Придя сюда, она называла его не Лео. Она называла его другим именем. Джо». Он тупо смотрел на Люси, которая крутанула стартер, и лаунбой заревел. И теперь, через полчаса после того разговора, Ларри пил Хэмс и наблюдал, как Лео постукивает о мостовую шариком для пинг-понга, найденным в тот день, когда они вдвоем пришли к дому Гарольда, где теперь жила Надин. Маленький шарик уже сильно запачкался, но нигде не промялся. Тук-тук-тук о мостовую. Шарик прыг. Шарик, скок, посмотри на потолок. Лео, ведь он Лео, верно, в тот день не захотел войти в дом Гарольда. В дом, где теперь жила мама Надин. «Хочешь пойти на рыбалку, малыш?» — неожиданно предложил Ларри. «Нет рыбы», — ответил Лео. Посмотрел на Ларри своими странными глазами цвета морской волны. «Ты знаешь мистера Эллиса?» «Конечно». «Он говорит, что мы сможем пить воду, когда рыба вернется. Пить без...» Он издал шипящий звук и замахал руками. «Ты понимаешь? Без кипячения». «Да». «Тук, тук, тук». «Мне нравится Дик. Он и Лори. Всегда дают мне что-нибудь поесть. Он боится, что они не смогут, но я думаю, что смогут». «Смогут что?» «Сделать ребенка». «Дик думает, что он слишком старый, но я чувствую, что нет». Ларри уже собрался спросить, каким образом Лео и Дик вышли на обсуждение этой темы, но не стал. Ответ лежал на поверхности. Этого они не обсуждали. Дик не стал бы говорить с маленьким мальчиком о таком личном вопросе, как зачатие ребенка. Лео просто знал. Тук, тук, тук. Да, Лео знал многое, или интуитивно чувствовал. Он не захотел входить в дом Гарольда и сказал что-то о Надин. Ларри не мог вспомнить, что именно, но помнил тот разговор и тревогу, которую ощутил, узнав, что Надин сошлась с Гарольдом. Мальчик словно впал в транс, словно тук-тук-тук. Ларри наблюдал, как шарик для пинг-понга подлетает вверх и опускается вниз, а потом резко повернулся к Лео. Глаза мальчика потемнели и смотрели в никуда. Рёв газонокосилки стал заметно тише, превратившись в мерное гудение. Солнечный свет приятно согревал, а не жёг. И Лео снова впал в транс, словно прочитал мысли Ларри и отреагировал соответственно. Лео ушёл, чтобы увидеть слона. «Да, я думаю, они смогут сделать ребёнка», — нейтральным голосом согласился Ларри. «Дику никак не может быть больше 55. Кэрри Грант, если не ошибаюсь, зачал ребёнка, когда ему было больше 70. «Кто такой Кэрри Грант?» Шарик подпрыгивал и опускался, подпрыгивал и опускался. «Дурная слава. К северу через северо-запад». «Ты не знаешь?» — спросил Ларри. «Он был актёром», — ответил мальчик. «Снимался в «Дурной славе» и в северо-западе». «К северу через северо-запад». «Я хотел сказать в фильме «К северу через северо-запад», — поправился Лео. Его глаза не отрывались от прыгающего шарика для пинг-понга. «Совершенно верно», — кивнул Ларри. «Как поживает мама Надин, Лео?» «Она называет меня Джо. Я для неё Джо». «Ох», — по спине Ларри пробежал холодок. «Теперь плохо». «Плохо?» «Плохо для них обоих. Надин и... Гарольда?» «Да, и для него». «Они несчастливы?» «Он одурачил их обоих. Они думают, что нужны ему». «Он?» «Он». Слово повисло в тёплом летнем воздухе. «Тук, тук, тук». «Они собираются уйти на запад», — добавил Лео. «Господи!» — пробормотал Ларри. Ему вдруг стало очень холодно, накатили прежние страхи. Он действительно хотел слышать продолжение. Это было всё равно, что наблюдать, как на безмолвном кладбище открывается дверь склепа, видеть, как появляется рука. «Что бы это ни было, я не хочу слышать, не хочу знать». «Маме Надин хочется думать, что это твоя вина. Ей хочется думать, что это ты погнал её к Гарольду. Но она ждала специально. Она ждала, пока ты не полюбишь маму Люси слишком сильно. Ждала, пока не убедилась в этом. Он словно стирал ту часть её мозга, которая отличает правильное от неправильного. Мало-помалу стирал эту часть. И когда от неё ничего не осталось, Надин стала такой же безумной, как и все на Западе. Может, даже безумнее». «Лео», — прошептал Ларри, и Лео без запинки ответил. «Она называет меня Джо, для неё я Джо». «Мне тоже называть тебя Джо?» В голосе Ларри звучало сомнение. «Нет», — с ноткой мольбы возразил мальчик. «Нет, пожалуйста, не надо». «Тебе не достаёт мама Надин, так, Лео?» «Она мертва», — ответил Лео с леденящей кровь определённостью. «Вот почему ты так долго не приходил в ту ночь». «Да». «И не разговаривал по той же причине». «Да». «Но теперь ты говоришь». «Чтобы поговорить, у меня есть ты и мама Люси». «Да, конечно». «Но не навсегда!» — яростно воскликнул мальчик. «Не навсегда, если ты не поговоришь с Фрэнни! Поговори с Фрэнни! Поговори с Фрэнни!» «Она один?» «Нет». «Тогда о чём? О тебе?» Голос Лео стал ещё громче, ещё пронзительнее. «Это всё записано! Ты знаешь! Фрэнни знает! Поговори с Фрэнни!» «Комитет». «Не комитет! Комитет тебе не поможет! Он никому не поможет! Комитет — это прошлое! Он смеётся над вашим комитетом, потому что это прошлое! А прошлое принадлежит ему! Ты знаешь! Фрэнни знает! Если вы поговорите, то сможете...» Лео силой бросил шарик вниз. Тук! Он подпрыгнул выше головы мальчика, вновь ударил о мостовую и укатился. Ларри провожал его взглядом, с пересохшим ртом, с гулко бьющимся в груди сердцем. «Я уронил шарик», и Лео побежал за ним. Лео смотрел мальчику вслед. «Фрэнни», — думал он. Они сидели вдвоём на краю эстрады, болтая ногами в воздухе. До темноты оставался ещё час, по парку гуляли люди, некоторые держались за руки. «Детский час и час влюблённых», — вдруг подумала Фрэнни. Ларри только что закончил рассказывать о впавшем в транс Лео, и голова у неё шла кругом. «Так что ты об этом думаешь?» — спросил Ларри. «Я не знаю, что и думать», — ответила она, — «за исключением того, что мне все это не нравится. Сны, видения. Сначала старая женщина, которая на какое-то время становится голосом Бога, а потом уходит в пустошь. Теперь маленький мальчик, который вроде бы еще и телепат. Это как жизнь в сказке. Иногда я думаю, что супергрипп оставил нас в живых, но свел с ума». «Он сказал, что я должен поговорить с тобой. Вот я и говорю». Фрэнни не ответила. «Что ж, если возникнут какие-то мысли...» — продолжил Ларри. «Все записано», — выдохнула Фрэнни. «Он прав, этот мальчик. В этом, думаю, все дело. Если бы не моя глупость, не мое самодовольство, я бы не стала все это записывать, черт меня побери!» Ларри изумленно уставился на нее. «О чем ты говоришь?» «О Гарольде. И я боюсь. Я ничего не сказала Стью. Стыдилась. Вести дневник — это такая дурь. И теперь Стью... Ему нравится Гарольд. Всем в свободной зоне нравится Гарольд, включая тебя». Она попыталась рассмеяться, но смешок заглушили слезы. «В конце концов, он был твоим духом-наставником по пути сюда, верно?» «Я не очень-то тебя понимаю», — медленно ответил Ларри. «Ты можешь сказать мне, чего ты боишься?» «В этом все и дело. Я не знаю, чего именно». Она посмотрела на него, в ее глазах стояли слезы. «Лучше я расскажу тебе то, что могу, Ларри. Я должна с кем-то поговорить. Бог свидетель, не могу больше держать это в себе, а Стью... Возможно, Стью не тот человек, которому следует все это услышать. Во всяком случае, первым». «Хорошо, Фрэнни, выкладывай». И она рассказала ему все, начав с того июньского дня, когда Гарольд заехал на подъездную дорожку ее дома в Оган-Квите на Кадиллаке Роя Бреннигана. Пока она говорила, остатки яркого дня сменились синеватыми тенями. Влюбленные потянулись из парка, в небе появился тонкий серпик луны. В кондоминиуме на другой стороне бульвара зажглись несколько ламп Коулмана. Она рассказала ему о надписи на крыше амбара, о том, как спала, когда Гарольд рисковал жизнью, чтобы написать ее имя на самой нижней строке, о встрече со Стью Фабиани, о резкой «отвали от моей косточки» реакции Гарольда на Стью. Она рассказала ему о своем дневнике, об отпечатке пальца на одной из страниц, закончила в 10:00 вечера, когда уже стрекотали цикады, а потом, мучаясь нехорошим предчувствием, ждала, пока Ларри нарушит затянувшуюся паузу. Но он сидел с головой, уйдя в свои мысли. Наконец посмотрел на нее. «Ты уверена насчет отпечатка пальца? Ты уверена, что его оставил Гарольд?» Если она и запнулась, то лишь на мгновение. «Да, я знала, что это отпечаток пальца Гарольда, как только увидела его». «Этот амбар с надписью на крыше. Помнишь вечер, когда мы впервые встретились, и я сказал тебе, что Гарольд вырезал свои инициалы на опорной балке?» «Да». «Он вырезал не только свои инициалы. Твои тоже. В сердце. Будто влюбленный маленький мальчик на школьной парте». Она вытерла руками глаза. «Какой кошмар!» — у нее сел голос. «Ты не несешь ответственности за действия Гарольда Лаудера, девочка». Он взял ее руку в свои и сжал. «Это говорю тебе я. В прошлом пофигист и раздолбай. Ты не должна винить в этом себя. Потому что если будешь винить...» Он так сильно сжал Фрэнни руку, что она почувствовала боль, но его лицо оставалось добрым. «Если будешь винить, действительно сойдешь с ума. Со своими-то проблемами трудно справиться, не говоря уж о чужих». Он отпустил ее руку, и какое-то время они молчали. «Ты думаешь, Гарольд затаил на Стью смертельную обиду?» — наконец спросил Ларри. «Ты действительно думаешь, что все так далеко зашло?» «Да», — кивнула Фрэн. «Я действительно думаю, что такое возможно. Может, не только на Стью, но и на весь комитет. Только я не знаю, что». Его рука легла на ее плечо и крепко сжала, заставив замолчать. В темноте он напрягся, его глаза широко раскрылись, губы беззвучно двигались. «Ларри, что?» «Когда он пошел вниз», — пробормотал Ларри. «Пошел вниз за штопором или за чем-то еще?» «Чем?» Ларри медленно повернулся к ней, словно его голова вращалась на заржавевшем шарнире. «Знаешь, есть шанс найти ответ. Я ничего не могу гарантировать, потому что не заглядывал в эту книгу, но все так красиво сходится. Гарольд читает твой дневник и черпает оттуда не только информацию, но и идею. Черт, он, возможно, заревновал, потому что она пришла к тебе первой. Разве все лучшие писатели не вели дневники?» «Ты говоришь, что у Гарольда есть дневник?» «Он спустился в подвал в тот самый день, когда я пришел к нему с бутылкой вина, а я остался в гостиной один и оглядывался. Он сказал, что собирается обставить гостиную мебелью из хрома и кожи, и я пытался представить себе, как она будет выглядеть. И тут я заметил у камина шатающуюся плиту». «Да!» — воскликнула Фрэнни так громко, что он подпрыгнул. «В тот день, когда я проникла в дом и пришла на Динкросс, я сидела у камина. Я помню шатающуюся плиту». Она вновь посмотрела на Ларри. «Опять то же самое. Словно кто-то вел нас за нос, направлял к...» «Совпадение». Но голос Ларри звучал очень уж неуверенно. «Неужели? Мы оба побывали в доме Гарольда. Мы оба заметили шатающуюся плиту, и теперь мы оба сидим здесь. Это совпадение?» «Не знаю». «И что лежало под плитой?» «Гроссбух», — медленно ответил он. «По крайней мере, это слово было на обложке. Внутрь я не заглядывал. В тот момент я подумал, что этот гроссбух вполне мог принадлежать как Гарольду, так и прежнему хозяину дома. Но если бы он принадлежал прежнему хозяину, разве Гарольд не нашел бы его? Мы оба заметили шатающуюся плиту. Так что давай предположим, что он находит этот гроссбух. Даже если бы парень, который жил в этом доме до эпидемии гриппа и заполнял гроссбух своими секретами, заносил в него суммы, укрытые от налогообложения, расписывал свои педофилические сексуальные фантазии, эти секреты не могли быть секретами Гарольда. Ты это понимаешь?» «Да, но...» «Не прерывай инспектора Андервуда, когда он разъясняет, что к чему, смешливая девчонка. Поэтому, если эти секреты не были секретами Гарольда, с чего ему хранить гроссбух под плитой? Да с того, что это его собственные секреты. Под плитой лежал дневник Гарольда». «Ты думаешь, он по-прежнему там?» «Возможно, я думаю, нам лучше пойти и посмотреть». «Сейчас?» «Завтра. Он будет с похоронной командой. Анадин во второй половине дня помогает на электростанции». «Хорошо. Думаешь, мне сказать об этом Стю?» «Почему бы нам не подождать? Какой смысл поднимать шум, если нет уверенности, что дело важное? Мы можем и не найти гроссбух. Или окажется, что Гарольд записывал в него намеченные дела. А может, мы найдем в нем невинные байки? Или блестящий политический план, который вознесет Гарольда на вершину зоны? Или выяснится, что записи зашифрованы?» «Я об этом не подумала. А что мы будем делать, если окажется, что в дневнике что-то важное?» «Тогда, полагаю, нам придется поставить в известность постоянный комитет. Еще одна причина действовать быстро. Мы встречаемся 2 числа. Пусть этот вопрос решит комитет». «А он решит?» «Да, думаю, да», — ответил Ларри, но при этом он помнил, что сказал о комитете Лео. Фрэнни соскользнула с края эстрады на землю. «Мне как-то полегчало. Спасибо, что пришел, Ларри». «Где мы встретимся?» «В маленьком парке напротив дома Гарольда. Скажем, завтра в час дня». «Отлично», — кивнул Ларри. «Там и увидимся». Фрэнни пошла домой с легким сердцем. Ларри свел возможные варианты к минимуму. Гроссбух мог доказать беспочвенность всех их опасений. Но если бы он доказал обратное... Что ж, в этом случае решение примет комитет. Как напомнил ей Ларри, следующее заседание намечалось вечером 2 сентября в доме Ника и Ральфа, который находился в самом конце Baseline Road. Когда она пришла домой, Стью сидел в спальне с фломастером в одной руке и увесистым томом в кожаном переплете в другой. Она прочитала название книги, вытесненное золотом на обложке: «Введение в Уголовный кодекс штата Колорадо». «Тяжелая работа». Фрэнни поцеловала Стью в губы. «Это точно!» Он швырнул книгу через комнату, и она с грохотом приземлилась на комод. «Эл Бандл притащил. Он и его законодательная комиссия развели бурную деятельность.